студента в старенькой куртке, в этом щеголеватом офицере. Двубортный мундир с твердыми капитанскими эполетами, высокая парадная меховая шапка с белым султаном и на груди 4 ордена. 4-й — болгарский Георгиевский крест за взятие Адрианополя, — пояснил Курандич. Но в тот же самый день, как болгары предательски атаковали нас на Брегольнице, я сорвал его с себя. Сощурившись, наморщив белый обширный лоб, Загорский что-то соображал. Окончательно вспомнил. Я видел этот самый портрет ваш во многих заграничных журналах. Вы тот самый Курандич, который первым вошел в Адрианополь и взял в плен Шукри-пашу. Это я, смутившись, краснея, подтвердил студент. Вы герой, один из самых выдающихся на вашей родине. О вас много писали, ваши портреты обошли всю европейскую печать, а вы здесь сидите над книгами в этой маленькой комнате. Другой на вашем месте быстро пожинал бы лавры. Ничего не понимаю. Но, каюсь, вы перевернули вверх дном все мои представления о сербах и Сербии. Простой, глубокий и вместе с тем такой прекрасный патриотизм. Бесконечно трогает, бесконечно умиляет. Я сам здесь полон сейчас какого-то хорошего, бодрого чувства. Если бы вы, русские, знали хоть немного сербов, вас это не удивило бы. Но вы все свое внимание отдавали болгарам, будь они прокляты, злобно и с горечью вырвалось у студента. Нас же вы знать не хотели. Мы были для русских неведомой страной, вроде какого-нибудь племени Центральной Африки. Вскоре после этой беседы телеграмма оповестили весь мир о Сараевском убийстве. На другой день Загорский столкнулся у подъезда меблированных комнат с Курандичем. Это был другой, парадный Курандич, в мундире с орденами, в головном уборе с белым султаном, при сабле и в коротком черном плаще. Молодецкая выправка, воинственный вид и в темных глазах какой-то хмельной огонек. Трезвое опьянение чем-то большим-большим, нахлынувшим так внезапно. Он стиснул руку Загорского. «Только что из нашего посольства. Война между нами и Австрией неминуема. Завтра выезжаю в Сербию через Румынию. Это убийство провокационное. Виновников надо искать в Берлине и в Вене. Предлог для нападения на Сербию. Но Сербия — это балканский еж, который сумеет ощетиниться 500 000 штыков. До свидания. Спешу собраться. Помните наш разговор? Кто бы думал. Но их политика ясна. Бросятся на Сербию, пока мы не успели отдохнуть и собраться с силами после 3 войн. Пишут австрийцы, что мы убили эрцгерцога. Какой вздор! На черта спрашивается нам, сербам, голова этого болвана. Всего лучшего. Сегодня или завтра мы еще увидимся. И, гремя саблей, Курандич вбежал в подъезд. Но ни сегодня, ни завтра им не удалось увидеться. Курандич так и уехал, не простившись. И только спустя много-много времени судьба неожиданным, почти сказочным броском столкнула этих двух людей при необыкновенных обстоятельствах. Когда и как это случилось, мы скажем в свое время. Сараевская катастрофа повлекла за собой невообразимую панику на бирже, в банках и в промышленно-финансовых сферах. В первые дни самые находчивые головы растерялись. Никто ничего не знал толком, и поэтому всем самые кошмарные ужасы мерещились. Никто не верил в мирный исход конфликта, и в револьверных выстрелах принципа на Сараевской улице все угадывали сигнал к чему-то громадному, пугающему, кровавому, о котором лучше не думать. На бирже ценности летели вниз с головокружительной, сумасшедшей быстротой. Банки отказывались выдавать вклады. Летний тираж газет сразу увеличился вдвое и даже больше. И утром, и вечером петербуржец всех рангов, положений, сословий и возрастов жадно кидался на газеты, ища свежих телеграмм, новостей, откровений. Каждый по-своему переживал эти нервные дни. Михаил Григорьевич Айзенштадт волосы рвал на себе. Зачем поспешил с переводом авансов 100 000 рублей Манеги? Заварится каша, и кто его знает, в числе друзей или врагов по отношению к России очутится Ватикан. И если в числе врагов, прощай камергерские ключи с папской тиарой, потому что Михаил Григорьевич был и останется русским человеком. Кстати, русским. Необходимо теперь, в особенности ввиду самых неожиданных перспектив, скорее хлопотать о превращении Айзенштадта в Железноградова. Кипучая идея.